Глава седьмая. Шпаги то сталкивались с резким звоном, то шуршали, шипели, как две трущиеся друг от друга гадюки. Соперник был очень хорош. Не какой-то там пират, берущий напором и силой, и даже не обычный ОУ, владеющий десятком стандартных связок. Чувствовалось, что к этому мастерству приложили руки лучшие учителя фехтования, каких только можно купить за деньги или пригласить дать урок из любезности. Скупые, отточенные движения, позволяющие даже при невероятных скоростях не допускать ошибок. Идеальный баланс, кошачья поступь, то теснящая противника мягкими просчитанными шажками, то бросающее тело в стремительный рывок. Да, соперник был очень хорош. На стороне рынки пока еще выступали природные данные, развитые и отточенные многолетними тренировками. Хорошая фехтовальная школа и опыт. Опыт, которого этому придворному хлыщу набрать было просто негде. Десятки жесточайших драк на полях сражений и абордажных боев. Иномирное искусство Готара и небывалые приемы Акшскаа. Все это позволяло держать противника в напряжении, не давая ему развернуться в полную силу. А еще ярость. Ледяная ярость, мобилизующая все силы и чувства и заставляющая сосредоточиться на одной задаче. Эта ярость не позволяла увидеть иного исхода конфликта, кроме «убей», сужая поле зрения буквально до точки. Но она же и давала невероятные силы и сосредоточенность. И даже в самые опасные моменты схватки позволяла оставаться спокойным. Поскольку въезд в столицу Ренки все еще был запрещен, ему пришлось остановиться в трактире в нескольких верстах от города. Послать соответствующую просьбу о встрече Ришелье и герцогу Моорреко и послушно ожидать ответа. Увы, но хоть данный трактир и стоял буквально в десятке верст от столицы, сведения о том, что Ришелье отправился инспектировать войска, а герцог Моорреко, пользуясь затишьем в жизни королевства, наступающим в сезон ураганов, отъехал на время в собственное герцогство, до этих мест не дошли. Впрочем, располагаясь трактир хоть посреди столицы, вряд ли было бы иначе. Верховный жрец и старший цензор в одном лице не любил распространяться о своих делах, а герцог был не настолько популярной фигурой, чтобы трактирщики отслеживали его место пребывания. Неделю Ренки послушно ждал ответа, потихоньку зверея от безделья и скуки. Затем написал письмо даме Тиире с просьбой объяснить такую вопиющую немилость. Ведь даже несмотря на гнев короля с компанией людей, знающих тайну, они расставались вполне по-дружески. Дама Тиира получила письмо в очень ответственный момент подготовки торжественного бала по случаю дня коронации. Мельком взглянув на него и увидев подпись, она сочла послание очередным отчетом из Фааргаона и решила отложить ознакомление с ним до более спокойных времен. И это сыграло роковую роль. По случаю дня коронации в столицу съезжались представители благородных родов со всего королевства. И те, кто получил персональные приглашения, и те, кто просто имел возможность приехать, чтобы потом небрежно бросить в разговоре с соседями, когда я был в Моос-Каа на дне коронации, как бы на что-то намекая. А кто-то и вовсе просто хотел окунуться в праздничную суету большого города, чтобы побродить по ярко наряженным улицам, попить в местных кабачках паршивое винцо по заоблачным ценам, закусить нещадно пережаренным мясом на лепешке, стараясь не задумываться, почему в сие блюдо положили столько острых специй. А еще высокомерно поглазеть на то, как празднует простонародье и студенчество. Да и самому снизойти до этих забав, порой куда более веселых и отвязных, чем официальные мероприятия. В общем, народ съезжался на праздник, и трактир на пути в столицу не пустовал. Но поселившемуся там Оу Ренкидар Ээка от этого было не легче. Оказалось вдруг, что после общения с Готором, Рииш Лие, Оу Ниит Шаа или Дамой Тиерой разговаривать с обычными Оу невероятно скучно, если не сказать тоскливо. Пересказывать преданно смотрящей в глаза молодежи о своих подвигах? Вечер-другой в этом можно найти определенное упоение, но никак не больше. Но еще более скучно выслушивать стандартный набор прописных истин, суждения провинциальных ОУ о политике, войне и пути чести. Пусть даже эти разговоры и считались достоинством и привилегией благородного сословия. О боги! Это же просто невыносимо! А еще эти глаза вокруг и шепотки, будто он, Оу Ренкидар Ээка, какая-то дивная зверушка королевского зверинца, а все окружающие уже внесли плату за посещение сего заведения и потому имеют полное право пялиться на столь редкий экспонат, как живой военный вождь берега. «Ага, тот самый, который! Вишь, погон-то какой! А еще будто бы, а шпага-то с побитой гардой! Высокий, но я, признаться, думал, будет еще выше! А на лицо вовсе не такой красавчик, как рассказывают. Вполне обычная физиономия, зато, говорят, страшно умный». «Да нет, умный другой, а этот...» Подобные высказывания, произнесенные громким шепотом, постоянно преследовали Ренки, что в самом трактире, что на улице. Раньше он как-то умудрялся не обращать на них внимания, потому что был занят более важными делами. А в Фаеркаоне к нему уже все давно привыкли, и его появление не вызвало особого ажиотажа. Но сейчас, вынужденный томиться бездельем и обуреваемый плохими предчувствиями из-за отсутствия вестей, он реагировал на происходящее особенно болезненно. Забыться в пьянстве оказалось не лучшим выходом. Воспитанный отцом в изрядной строгости, да еще и перенявший от Готора осторожное отношение к вину, Ренки не находил ощущения полной потери контроля над своим телом и разумом милым и приятным, не говоря уж об утреннем похмелье, расплате за несдержанность. Расположенный чуть дальше по дороге бордель сильно уступал привычным Ренки стандартам, будучи скорее притоном для всяких воров и бродяг, чем местом развлечения благородного человека. Так что он даже заходить в него не стал, разглядев издалека уровень посетителей. Кости и иные азартные игры. Его отец весьма настойчиво вбивал в голову своего сына запрет на подобные развлечения. А на каторге Ренки несколько раз был свидетелем того, что проиграть можно вещи куда более ценные, чем деньги и жизнь. Так что и этот путь его не прельщал. Оставалась скука, долгие прогулки по окрестностям и сводящие с ума ожидания. В тот день он как раз вернулся с очередной прогулки и, сев за свой столик в уголке зала для благородных посетителей, просматривал свежую газету. Увы, но практически вся она была посвящена подготовке к предстоящему празднику и оттого невероятно скучна. Не было даже обычных сводок с войны, пусть и прошедших через сито тайной службы, но тем не менее позволяющих искушенному человеку получить некоторое представление о ходе боевых действий. А читать о предстоящих увеселениях и знать, что самому наверняка не посчастливится в них участвовать, было невыносимо скучно и чуточку обидно. Так что Ренки аккуратно сложил газету, не то чтобы он не мог за нее заплатить, просто сработала привитая отцом бережливость и вернул ее трактирному служке, присовокупив малую монетку. заказал вина и стал просто глазеть в зал, без особых целей. Внезапно до его ушей донеслось знакомое имя, и он, невольно насторожившись, постарался расслышать больше. «Дурень этот, Оулоек Зарша!» Уловил он обрывки фраз. «Корчит из себя! Какая-то купеческая шлюшка! Этой свинье предлагают породниться, а он...» Проследив за источником звука, Ренки разглядел компанию в противоположном конце зала. Несколько довольно молодых людей, весьма богато одетых, сдвинули два стола вместе и изволили устроить пирушку. Судя по раскрасневшимся лицам и несколько более чем приличествует оживленным речам, можно было предположить, что молодые люди сидят уже довольно давно и успели изрядно опустошить винные подвалы заведения. Что ж, ситуация для придорожного трактира была, прямо скажем, отнюдь не уникальная. Многие гости столицы начинали отмечать день коронации задолго до прибытия в Москва, подчас и в трактир, приезжая уже тепленькими. И тем более не считали нужным сдерживаться практически перед самими торжествами. Недаром, объясняя непомерные цены на свои комнаты, хозяин намекал, что делает в эти дни едва ли не четверть годовой выручки. Потому Ренки и не обращал на очередную шумную компанию никакого внимания до тех пор, пока не прозвучали знакомые имена. И если бы не контекст, в котором эти имена упоминались, он бы, наверное, никак не отреагировал на слова подвыпивших сплетников. Но некоторые вещи благородный человек терпеть молча не должен. Так что Оу Ренки Дар Ээка встал и с самым решительным видом отправился на противоположную сторону зала. Он сразу определил свою цель. Это был сидящий в центре стола высокий плечистый детина, примерно того же возраста, что и Ренки, с лихо закрученными усами и на редкость самодовольным выражением на морде. Одет детина был в мундир 19-го королевского полка и носил звание второго лейтенанта, а погон его был абсолютно чист, без единого знака отличия, свидетельство того, что, несмотря на свой уже весьма значительный для второго лейтенанта из благородной семьи возраст, служит он недавно. «Простите, сударь», – холодно сказал Ренки этому молодому человеку, как бы игнорируя всю остальную компанию. «Позвольте представиться. Оу Ренки Дар Эка, военный вождь берега Северного Фааркаона. Я случайно услышал, как вы поминаете имя моего однополчанина и друга, отзываясь о нем весьма нелестно и в выражениях, которые не пристали благородному человеку. К тому же, имею честь сообщить вам, что Адивия Ваксай, хоть и состоит ныне в купеческом сословии, особо в высшей степени достойная и даже имеющая немалые заслуги перед королевством. И я могу вам поклясться, что она никогда никоим образом не поощряла ухаживание благородного Оулоека Зарша. Скорее наоборот, всячески отвергала его попытки выказать к себе приязнь. И это было задолго до того, как благородный Оулоек Зарша имел честь быть представлен своей нынешней невесте. Как я понял, вашей родственнице. Настоятельно советую вам образумиться и взять свои слова обратно, признав, что за вас говорило выпитое вино. В таком случае я даже не буду требовать письменных извинений». Слова его произвели сильный эффект. Наступила тишина, причем умолкла не только шумная компания, затихли и соседние столы. «Я Оу Гаант Краст», заявил в ответ детина, выдержав значительную паузу, видимо, понадобившуюся ему, чтобы собраться с мыслями. При этом он даже не попытался соблюсти вежливость, оторвать свою задницу от лавки и поприветствовать Ренки хотя бы кивком головы. «Наследник графства Краст, и мне плевать на мнение какого-то там выскочки, спущенного с каторжной цепи нашим верховным жрецом, чтобы тявкать на людей достойных. Да-да, сударь, Я прекрасно знаю, кто вы такой и каким образом добились своего нынешнего положения. Мой дядя мне это объяснил. Зато я бы поподробнее послушал о заслугах, которые эта ваша шлюшка оказывала якобы доблестным воякам 6-го гренадерского, раз все они так и вьются возле ее юбки. Вероятно, она... Сударь! Прервал его Ренки, старательно пытаясь оставаться учтивым, как того требовал этикет и кодекс. Своими несдержанными речами вы в первую очередь позорите форму своего полка, рядом с офицерами которого я имел честь дважды биться плечом к плечу на поле боя. Что же касается вашего мнения о моих заслугах, человеку с вашим погоном, думаю, следует держать это мнение при себе до тех пор, пока его собственные дела не будут оценены должным образом тем, кому все мы служим. Но я вижу, что в данном случае все мои слова и призывы бессмысленны. Так что, полагаю, вы не откажетесь встретиться завтра где-нибудь на рассвете, ну хотя бы в роще за трактиром. Пройдите немного по тропинке и увидите удобную поляну. Там я и буду вас ждать. Хотя, впрочем, перенесем на послеобеденное время. Надеюсь, к этому сроку вы протрезвеете. Если же назначенный час вас не устраивает, пришлите ко мне одного из своих приятелей договориться о более удобном для вас времени». После этого, не дожидаясь ответа противника, Ренки развернулся и удалился к себе. Он шел спокойным шагом, с безмятежным лицом человека, которого ничто не заботит. И лишь закрывшись у себя в комнате, бешено скрипнул зубами, грязно выругался и даже шарахнул со всей души кулаком по стене. «Сколько ни совершай подвигов, как высоко ни поднимайся, а каторжное прошлое будет вечно напоминать о себе. Каждый лощеный бездельник и хам считает себя вправе ткнуть Ренки лицом в это прошлое и уйти безнаказанным, ибо это чистая правда». Столько лет пролетело, но после слов этого мерзавца сразу вспомнился вонючий сумрак каторжанского трюма, удары бича надсмотрщиков и презрение в глазах каждого одетого в мундир солдата, смотрящего на лохмотья каторжанина. Да и потом, когда он уже стал солдатом, многое ли изменилось? Разве что по спине прохаживались теперь не бичи, а капральские палки. И еще обиднее было видеть взгляды благородных офицеров, смотрящих на тебя, как на кусок грязи. Нет, иные, вроде Бида или Оудес Гуота, были вполне ничего. Они понимали, что в бою их жизнь, а в мирное время карьера, зависит от солдат, и относились к ним достойно. Но вот богатые сынки с купленными родителями патентами, они и иных офицеров из бедноты воспринимали как низших существ, а солдат для них вообще не был человеком. И ему, Оу, из древнего благородного рода, среди предков которого были генералы, царедворцы и просто достойные воины, приходилось тянуться перед такими вот сынками, бегать у них на посылках, а то и убирать мусор и грязь по их приказу. Тогда он терпел, опускал глаза, мысленно повторял про себя науку Готтера, копил ярость и ненависть, чтобы потом потратить ее на нечто полезное. И вот сейчас весь этот нарыв ненависти, казалось бы, уже давно исчезнувший, вдруг прорвался. И Гаанту Краасту не повезло оказаться на пути хлынувшего потока ярости и злости. Неизвестно, что чувствовал в это время его противник, но Ренке потребовалось немало усилий, чтобы заснуть. Нет, это был не страх или волнение перед дуэлью. Скорее, он боялся потерять то чувство холодной ярости, что одолевало его, боялся проснуться и не почувствовать этого свирепого желания убить, растерзать противника, а удовлетвориться всего лишь раной в плечо или порезанной щекой, чем в 80 случаях из 100 и оканчиваются поединки чести. Полночи он терзался, расстравляя свою душевную рану, пока, наконец, здравый смысл не возобладал, и Ренки, прибегнув к некоторым старым солдатским приемам, не заставил себя заснуть. Поспал он намного дольше обычного, украв время у дня. Время, которое перед дуэлью наверняка тянулось бы невыносимо долго. Легкий завтрак, чтобы не загружать желудок. Потом Ренки написал несколько писем Оу Готеру, Ришлие, Даме Тиере и почему-то Адивье Ваксай. И оставил их на столе, на случай, если дуэль окончится не в его пользу. Осмотрел шпагу. Как всегда, она была безупречна. Переоделся в чистое белье, проверил обувь и одежду. Обидно будет умереть из-за не вовремя оторвавшейся подметки или тесного рукава. Прийти на место встречи раньше означало выказать свое волнение. Хуже этого только опоздать. И вот, наконец, в трактире раздался характерный звук удара половником о кастрюлю, традиционно извещающий, что обед готов. Ренки вышел на улицу. Оказалось, что не он один пренебрег сегодня обедом. Помимо компании Оу Краста, на довольно тесной полянке толпилось еще немало народа. Что ни говори, а подобное событие было зрелищем, которым нельзя пренебрегать. Времени, чтобы слух облетел окрестности, было предостаточно. Так что свидетелей набралось прилично. Один из них в мундире полковника-артиллериста взял на себя роль арбитра, указав место для поединка и озвучив стандартные условия. Затем по традиции предложил примириться, выслушал отказы и дал сигнал начинать. Как и следовало ожидать, Гаант Краст не был полным профаном и невежей в искусстве фехтования. Наследник древнего рода, да еще и по прямой линии Краастов, внешне вполне здоровый и без лишней зауми в глазах. Можно было даже не сомневаться, что львиную долю его обучения составляло не корпение над манускриптами или бухгалтерскими книгами, а оттачивание навыков владения шпагой, пистолетом, протазаном и другими видами оружия. Ростом он был примерно с Ренки, так что тот не мог воспользоваться своим обычным преимуществом в длине рук, а его кряжестое телосложение никак не сказывалось ни на его скорости, ни на гибкости. Великолепная школа, немалый опыт, правда, опыт скорее учебных поединков, чем реальных боев, но чувствовалось, что поединки эти были с людьми весьма искусными, и дали Гаанту немало. Опыт Ренки был несколько иного рода и куда как разнообразнее. Холодная ярость, бушующая в душе у благородного Оудар-Эка, не ослепляла его, но позволяла использовать свои знания с толком. Как только он чувствовал, что противник приноравливается и начинает действовать смелее, то сразу менял стиль, не без злорадного удовольствия, в очередной раз замечая некоторую растерянность на лице Крааста. Что еще он заметил в противнике? Возможно, некоторую рыхлость. Сегодня, когда Ренки приводил себя в порядок перед дуэлью, висящим на стене зеркале, он увидел молодого мужчину со смуглым обожженным зарданским солнцем и обветренным на морских просторах лицом. Многие годы, проведенные отнюдь не в праздности, бесконечные походы с грузом на плечах, упражнения с оружием и лазанье по мачтам сильно укрепили его тело, сделав его жилистым и выносливым, поджарый и мускулистый, ни грамма лишнего жира. Его противник похвастаться этим не мог. Да, он был хорош, быстр, гибок, ловок, Его движения были точны и выверены до толщины волоска. Но спустя 6-7 минут боя он уже начал тяжело дышать. По лбу потек ручеек пота. Да и вчерашняя выпивка тоже работала против него. Затем Ренки провалил его атаку с помощью приема, который он придумал для Адивии Ваксай. Его шпага словно бы сама направилась к подставленному под удар плечу, но в последний момент Ренки отдернул ее, и это не осталось незамеченным публикой. Подобная рана вполне могла бы стать достойным окончанием дуэли. И то, что он не воспользовался моментом, говорило о желании убить или серьезно покалечить противника. Гаант тоже это понял и впервые испугался по-настоящему. Конечно, он не бросил шпагу и не попросил пощады, но движения его стали куда менее уверенными, и он начал сильнее вкладываться в удары. Будто это была не шпага, а дубина или кавалерийский палаш. Уловив ритм размашистых движений, Ренки ложной атакой заставил противника открыться и вонзил острие своего клинка точно ему в сердце. Гаант Краст умер раньше, чем его тело успело упасть на землю. Дама Тиира была в ярости. Ренки и раньше видел ее раздраженной и даже злой, но сейчас она действительно была в ярости и напоминала тигрицу, в которую вселился демон. Учитывая поток направляющихся в столицу людей, плотность населения и желание почесать языки с непременным упоминанием в сплетнях людей, имеющих отношение к высшим сферам, нечего было удивляться тому, что весть о дуэли разнеслась по городу быстрее ветра. И уже вечером в трактир заявился слуга в королевской ливрее и передал Оу Ренки Дар Эко записку с категоричным приказом явиться во дворец дамы Тииры из рода Оу Гии. Хотя, строго говоря, упомянутая дама не имела ни малейшего права отменять королевский запрет на въезд в столицу опальной особы. Впрочем, Ренки спорить с этим даже не пытался. Однако подивился несколько нелюбезному тону, в котором была составлена эта записка, поскольку никакой вины за собой не чувствовал. Выехал он на следующий день с первыми лучами солнца, так что по указанному адресу явился еще до того, как хозяйка дворца изволила проснуться. Пришлось ждать. А потом Ренки дождался. «Вы отдаете себе отчет, сударь, в том, что натворили!» Дама Тиира просто кипела от ярости, но голос ее был настолько ледяным, что Ренки предпочел бы, наверное, откровенную ругань, а то и побои. Как вести себя с разъяренными мужчинами, он имел представление, но женщина в бешенстве, особенно такая, как дама Тиира, его откровенно пугала. «Но, сударыня, я просто был обязан, как благородный человек, вступиться за честь друга», — попытался объяснить он ей очевидное. «Ведь кем вы себя возомнили, сударь?» — бесцеремонно прервала его объяснение дама Тиира. «Вы думаете, что вся вселенная вращается вокруг вас? Что вы незаменимы и потому можете творить все, что хотите? В первую, вторую, третью, сотую и последнюю очередь вы человек короля, неблагородный странствующий Оу из Балад, сражающийся во имя справедливости и чести, и невольный барон, самостоятельно решающий, к какому лагерю примкнуть и под чьим знаменем сражаться, и даже не просто офицер, служащий своему королю. Вы человек короля, приближенный к нему, осыпанный благами от его лица, исполняющий его прямые приказы, а значит, все ваши поступки и решения рассматриваются окружающими именно с этой точки зрения и потому должны соответствовать только его интересам и политике». «Но как бы выглядело...» Воспользовавшись тем, что дама Тиира умолкла, чтобы набрать воздуха в легкие, попробовал пойти в наступление Ренки. Если бы я, как человек короля, позволил нанести урон своей чести, ведь это был бы урон и чести короля, и это бы... «Мальчишка!» — взвизгнула дама Тиира, теряя самообладание и даже вскакивая с дивана. «Ты хоть понимаешь, в каком положении находится сейчас королевство? Казна пуста, а на Заордане мы терпим одно поражение за другим. В южных графствах уже ходят крамольные разговоры о том, чтобы отделиться по примеру Оригаара. А Гиит Шаа клацают зубами, чтобы оттяпать у нас как можно больше власти и суверенитета. Кусок за куском, кусок за куском. Мы уговариваем, раздаем привилегии, угрожаем, льстим, чтобы хоть как-то не дать этим алчным ублюдкам разорвать королевство на части. Мы специально вручаем патент второго лейтенанта 19-го королевского полка сыну лидера южных земель, чтобы держать его поближе к трону, фактически взяв заложником. И что? Тот, кого все знают как человека-короля, убивает наследника графа Крааста на самом пороге столицы. Как, по-твоему, это будет выглядеть в глазах графа, его семьи, да и всех южных ОУ? «Но это была честная дуэль», – залепетал, возражая Ренки. «Все могут подтвердить это. Никому не интересно, что там было в действительности», – устало ответила дама Тиира, внезапно успокаиваясь и садясь обратно на диван. «Найдется немало желающих, готовых нашептать старому графу свою версию событий. И можно даже не сомневаться, под каким соусом ему подадут это блюдо. «Я готов сам поехать и объяснить ему все», — гордо задрав подбородок, ответил Ренки. «И если он сочтет нужным, бессмысленная жертва». Махнула рукой дама Тиира, устало опуская плечи, что напугало Ренки еще сильнее. «Но можешь не сомневаться, я принесла бы ее, коли в этом был бы хоть какой-то толк. Только вот сейчас это воспримут как слабость с нашей стороны и станет только хуже. Воистину, прав Ришелье, когда говорил, что надо запретить дуэли. Сколько проблем ты, мальчишка, создал всем нам одним ударом своей шпаги. Кстати, сударь, если вы считаете, что оказали услугу своим друзьям, подумайте об их последствиях этой дуэли. Вашему приятелю Лоику Заарша уже точно придется жениться на девице из рода Краастов, несмотря на то, что о его неприязни к ней судачит весь двор. Теперь это будет прямой приказ короля. А значит, он не осмелится ослушаться. Конечно, это будет недостаточно для искупительной жертвы, но ему придется принести ее. И не только ему. Да и эта ваша купчиха, мало того, что она осталась без благородного жениха, так теперь еще и ее жизнь находится под угрозой. Для краастов прикончить эту девицу не сложнее, чем прибить муху. Это очень мстительный род, а ее имя постоянно упоминается в разговорах об этой дуэли. Версия о том, что размолвка между двумя представителями древних благородных родов произошла из-за некой девицы из низкого сословия, кажется всем весьма пикантной и потому мусорится на каждом углу. Так что жизнь и благополучие вашей прекрасной Адивьи теперь находятся в большой опасности. Вот, сударь, каковы результаты вашей мальчишеской выходки? Довольны? Но, растерянно пробормотал Ренки. Что же теперь делать? Я готов. Кто бы сомневался? Язвительно усмехнулась дама Тиира. Что вы готовы? Как все возомнившие о себе боги весть, что сопляки, вы, конечно, готовы сотворить любую храбрую глупость, но не готовы хоть немножко подумать головой, прежде чем дать волю рукам или ногам. А теперь запомните, сударь, зарубите это себе на носу, напишите на руке или наймите специального слугу, который будет держать соответствующую табличку перед вашими глазами. Вы не будете предпринимать ничего, чтобы исправить сложившееся положение дел. Ни единого шага, ни малейшего движения. Даже думать об этом не смейте, иначе вы все запутаете и сделаете еще хуже. Когда взрослые и серьезные люди обдумают, как надо поступить в данной ситуации, вас проинструктируют о ваших дальнейших шагах. И вот тут уж вы послушно сделаете все, что нужно, невзирая на собственное мнение о правильном и неправильном. Сейчас же вам следует поехать в свой городской дом и какое-то время пожить там. Я хочу, чтобы вы все время были у нас под рукой. Вам позволено будет выходить в город, но держитесь подальше от двора. И вообще, не советую наносить визиты любого рода в дома придворных и появляться в тех местах, которые они посещают наиболее часто. А еще постарайтесь избегать разговоров о дуэли. Внимательно следите за своим языком, потому что вас будут пытаться поймать на слове и выставить все в дурном свете. Если же расспросы будут слишком назойливы, то говорите, что вы оба были пьяны. Гаант Краст оскорбил ваш полк, усомнившись в храбрости его солдат, и был недостаточно вежлив с вами. В данной ситуации, чем глупее и нелепее будет причина дуэли, тем проще будет поверить в ее случайность. Идите, сударь, и постарайтесь быть благоразумным хоть какое-то время. Надо ли говорить, что в свой столичный дом Ренки прибыл в весьма расстроенных чувствах? События, которые он уже мысленно готов был записать как очередной подвиг и возложить свиток на алтарь предков, оказалось не пойми чем. Но ведь он был полностью прав. Он следовал кодексу благородного человека, не отступившись от него ни на полшага, ни на толщину волоса. Те, в чьем сердце живут честь и доблесть, никогда не станут молча слушать хулу на своих друзей. В кодексе об этом прямо говорится, и можно привести десятки, если не сотни подтверждений из баллад и исторических трудов. И тем не менее, получается, что, сделав все правильно, он, Оу Ренки Дар Эка, всех подвел, превратил плохое в худшее. Но как же тогда жить дальше? Трусливо прятаться от жизни, опасаясь, что очередной твой шаг может стать ошибкой? Кодекс прямо предостерегает от подобного. Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Из двух путей выбирай тот, что ведет к смерти. Положение нагло сперто из кодекса Бусидо. Кодекс был буквально напичкан подобными сентенциями, и Ренки всегда следовал этим поучениям. И вот оказался в положении без вины виноватого. Но мог ли он поступить иначе? Ренки попытался представить, как повел бы себя в подобной ситуации Готтер, и не смог. Приятель всегда умудрялся быть абсолютно непредсказуемым, то становясь щепетильнее жреца-отшельника, то выказывая себя беспринципным человеком, будто напрочь лишенным гордости и чувства справедливости. При этом Ренки понимал, что какая-то своя система моральных ценностей у него есть, и пусть она иногда схожа с его собственными представлениями о правильном, тем не менее было бы большой ошибкой считать ее идентичной той, что принята в Тоэре Даане. Однажды, еще на каторге, он попытался было разобраться во всем этом, но Готтер понес такую околесицу насчет своей религии, что Ренке показалось, будто он и сам в этом не очень хорошо разбирается. Он даже путался в количестве собственных богов, то утверждая, что их трое, то что один, а то вдруг приплетал еще множество непонятных сверхъестественных сущностей, которые, тем не менее, не были ни богами, ни демонами. А под конец признался, что сам во все это не слишком верит. Но, тем не менее, Ренки, будучи скорее практиком, чем философом, не стал углубляться во все эти сложности, сделав для себя практический вывод, что раз даже Готар, попавший в совершенно иной мир, пользуется своими представлениями о плохом и хорошем, то уж ему, Оу Ренкидар Ээка, тем более не следует отступать от своих принципов, находясь в собственном мире. И он продолжал жить согласно кодексу благородного человека, религиозным правилам и обычаям своей страны. И вот каков результат его правильного пути. Одно расстройство и разочарование. Кодекс в таких случаях говорил, что если ты сделал все, что от тебя требовалось, остается только принять со спокойной душой все последствия своих поступков, как бы тяжелы они ни были. Но в том-то и суть, что последствия падали не на него, а на головы его друзей. И что еще хуже, его действия навредили королю. И это было в высшей степени неправильно. Три дня Ренки провел в тяжких раздумьях. Но не все три дня. Примерно полтора из них были украдены одиночной пьянкой и тяжким похмельем, к мукам которого добавилось еще и самобичевание за проявленную слабость. Ведь он сейчас, можно сказать, почти на войне, а значит, должен быть собран, решителен и готов к бою. А вместо этого страдает от головной боли и жуткого поноса. Самобичевание привело к раскаянию, а раскаяние – к желанию сделать что-то полезное, раз уж нельзя попытаться исправить создавшееся положение. Ибо деятельной натуре благородного Оудар Эка была невыносима даже мысль о сидении в четырех стенах своего дома, когда можно было лишь бестолково пялиться в окно, пьянствовать или читать романы. Не то чтобы он окончательно расстался со своим былым увлечением подобного рода литературой, когда выпадал момент, он с удовольствием раскрывал томик новомодного автора, ничуть не смущаясь надуманностью сюжетов или вопиющими ляпами в описании оружия, армейских, флотских или придворных реалий. Но все это относилось к понятию удовольствия, а Ренке сейчас требовалось скорее искупление. Что ж, однажды, отправляя друга на учебу, Готар назвал это полезным делом. И раз он, Оу Ренкидар Эка, не может изменить окружающий мир, дабы сделать его лучше, он может изменить себя. Сначала Оу Дар Эка написал письмо Одивии и Готару, в которых честно рассказал о своем поступке и предупредил о возможных последствиях, а потом, наспех собравшись, отправился в университет.